Глава 37. Начальник охраны Роффа и сыновей сказал, обращаясь к Элизабет: «Все произошло слишком быстро, мисс Рофф. Мы ничего не успели сделать. Полыхнуло так, что когда прибыли пожарные, лаборатория уже полностью выгорела». В лаборатории удалось обнаружить только обугленные останки Эмиля Джипли. Его записи были либо похищены из лаборатории до взрыва, либо сгорели вместе с ним. «Исследовательский корпус находился под круглосуточной охраной, не так ли?» — спросила Элизабет. «Да, мэм, мы. Как давно вы исполняете должность начальника отдела безопасности? 5 лет, я... Вы уволены». Он попытался было протестовать, потом передумал. «Да, мэм». «Сколько людей работает под вашим началом?» 65. 65! И не смогли уберечь одного. «Официально вас уведомляю. В течение 24 часов все они должны получить расчет», — сказала Элизабет. «Все, до одного». Он вопросительно посмотрел на нее. «Мне кажется, вы несправедливы». Она подумала об Эмиле Джипли, о его навсегда потерянной бесценной формуле, о подслушивающем устройстве у себя в кабинете, которое она случайно обнаружила и раздавила, как клопа каблуком. «Убирайтесь отсюда», — сказала Элизабет. Чтобы вытеснить из головы образ обугленных останков Эмиля Джипли, изгоревших вместе с лабораторией его подопытных зверьков, она старалась до максимума заполнить деятельностью каждую минуту того злополучного утра. Одновременно гнала от себя мысль о колоссальных убытках, понесенных концерном из-за утери формулы. Не было никаких гарантий, что формула не всплывет и не будет запатентована какой-нибудь из конкурирующих фирм, и Элизабет ничего не сможет с этим поделать. Джунгли есть джунгли. Стоит твоему конкуренту почувствовать, что ты слабее, как он уже рвется тебя добивать. Но здесь замешан не конкурент, а друг. Смертельный друг. Элизабет настояла, чтобы охрану передоверили профессиональной полиции. В окружении незнакомых лиц она будет себя чувствовать в большей безопасности. Затем позвонила в Опиталь Интернациональ в Брюсселе, чтобы выяснить, как себя чувствует мадам Ван ден Лок, жена бельгийского министра. Ей сообщили, что она все еще находится в коматозном состоянии. И никто не может поручиться за ее жизнь. Тяжкие мысли Элизабет об Эмиле Джипли, монголоидном ребенке и жене министра, неожиданно прервал Рис, заглянувший в ее кабинет. Взглянув на ее лицо, он мягко сказал: «Плохи дела?» Она только горестно кивнула. Рис подошел к ней совсем близко и заглянул ей в глаза. Она выглядела утомленной и потерянной. Он подумал, что долго такого напряжения она не выдержит. Мягко взял ее за руку и спросил: «Чем могу помочь?» «Всем», — подумала Элизабет. Как никогда она нуждалась теперь в нем. Ей нужны были его сила воли, его помощь, его любовь. Глаза их встретились, и она уже готова была утонуть в его объятиях, поведать ему обо всем, что случилось с ней ранее, что происходило теперь. «Как там дела у мадам Ван ден Лок?» — спросил Рис. «И мгновение испарилось. Без изменений», — сказала Элизабет. «Тебе еще не звонили по поводу статьи Wall Street Journal?» «Какой статьи?» «Так ты ни о чем не знаешь?» «Нет». Рис распорядился, чтобы газету доставили в кабинет Элизабет. В статье подробно перечислялись все трагические события, произошедшие недавно в Роффе и сыновьях, но лейтмотивом ее звучал вывод, что концерну, чтобы справиться со всеми своими проблемами, необходим опытный и знающий руководитель. Элизабет опустила газету. «Как сильно это может нам навредить?» Рис пожал плечами. «Вред уже причинен. Они просто констатируют содеянное. Мы начинаем терять массу клиентов. Мы...» — заурчал зуммер селектора. Элизабет щелкнула тумблером. «Да?» «На второй линии герр Юлиус Бодрат, мисс Рофф. Он говорит, что это срочно». Элизабет посмотрела на Риса. Они до последнего момента оттягивали встречу с банкиром. «Давайте его». Она сняла трубку. «Доброе утро, герр Бодрат». «Доброе утро». Голос в телефонной трубке был сух и резок. «У вас найдется немного времени для меня во второй половине дня. Ну, как вам? Прекрасно. В 4 вам удобно?» Элизабет помедлила. «Да, ровно в 4». В телефонной трубке послышался какой-то странный шелест, но потом Элизабет сообразила, что это герр Бодрат прочищает горло. «Я очень сожалею о господине Джипли», — наконец сказал он. Но имя Джипли не упоминалось в газетных отчетах о взрыве. Она медленно положила трубку на рычаг и только тогда заметила, что Рис внимательно наблюдает за ней. «Что, почувствовали запах крови?» — спросил он.